21 глава. Когда Гнус провизжал это, я уже нацелил удар, и остановить его было невозможно. Все, что удалось сделать, податься вперед. Лезвие топора вонзилось в доски эшафота, полетели щепки, рукоять слегка пригладила волосы на голове вербовщика, и тот от страха испустил газы. Театр разразился хохотом. Смеялись все, даже тюремщики, выстроившиеся в ряд возле кулис. А мне было не до веселья. Я выдернул топор и развернулся к Броку. Намерения мои были понятны, и тот встретил мой разворот с достоинством. Он постарался придать лицу бодрое выражение, дескать, смерть не самое страшное, что может случиться в жизни. Но, Господи, кого он обманывает? Сколько раз я видел эту бодрость в глазах обреченных, и клянусь, никто из них не хотел умирать. Не хотел и Брок, поэтому я не стал тянуть, чтобы не испытывать его на твердость, и сказал: «Прости, дружище, Гнус мне нужен». Бывший распорядитель прокашлялся и, не в силах до конца справиться с волнением, прошептал: «Я понимаю, конечно. Да, Соло, если действительно выберешься из этого клозета, зайди в трактир, в любой, выпей за меня кружечку пива». Брок облизнул губы, покорно склонился к плахе, и я точным ударом отсек ему голову. Дополнительное умение «Инквизитор» повышено до 4 уровня из 15. Вы убили кадавра. Полученный опыт – 1050 единиц. Получен дополнительный опыт – 29901 единица. Вы перешли на 16 уровень. Вы получаете способность «Удар из-под тишка». Плут и бродяга Тиль Уллиншпигель божился, что именно этот удар спас его от наемников Фернанда Альвареса де Толедо во Фландрии, когда он пытался стащить у них жареную курицу. Так ли это? Узнать правду можно, лишь самому испытав прием на противнике. При использовании повышает меткость на 50 единиц, плюс 3 единицы за каждый уровень. Время действия 5 секунд. Возможность повторного использования через 180 секунд, но не более 3 использований в час. Голова Брока покатилась по помосту и свалилась на песок. Архип удовлетворенно усмехнулся и махнул рукой: «Подойди». Тюремщики установили лесенку. Я поднялся на подиум и прошел к ложе. Все смотрели на меня. Хадамар, Венинг, Герцог, Эльза. Зрачки бюргерши походили на змеиные и фокусировались на мне, словно две желтые линзы, в том смысле, что прожигали. Ликвидатор. Вот мы и встретились. Впрочем, мы и не расставались. Она всегда была рядом, всегда была наготове, ждала, когда истечет заявленный срок. Как она собиралась убить меня? Заманить в постель и в самый радостный момент вонзить нож в печень? С нее станет. Вот только Архипка помешал, или, вернее, сделал за нее работу. Почти сделал. Что она предпримет теперь, после того, как он меня отпустит? Или все-таки не отпустит? Я подошел к столику с закусками, взял тарталетку, съел, налил вина, выпил. Вино показалось чересчур сладеньким, но и такое сойдет, чтобы прополоскать душу от крови. «Ваша светлость, ничего, что я так запросто», указывая на столик, обратился я к герцогу. «После всей этой бодяги так сильно есть захотелось. К тому же мы с вами почти что родственники, так что мне простительно». «Родственники?» Брови герцога поползли вверх. «Вы уверены?» «Абсолютно. Мы с вашей милой дочуркой целых 20 минут находились наедине в ее спальне, пока ваш зятек караулил у дверей. Я считаю, что подобная близость делает нас, как минимум, сводными братом и сестрой». «Как ты считаешь, Венинг? Могу я считать Герду своей сестрой?» Венинг вздрогнул. Он приподнялся, готовый броситься на меня и придушить, и только жесткий взгляд архитектона остановил его. Хадамар, сидя рядом на диване, скалил зубы. Чему он радуется? Со столика я незаметно прихватил десертную вилку. Оружие не вот какое мощное, но если воткнуть ее в глаз капитана и надавить посильнее, то ему хватит. Ну что, хорошая идея. Поступок сам по себе бессмысленный, потому что тогда меня точно не отпустят, а Хадамар воскреснет в какой-нибудь перезагрузочной камере кадавров. Однако заслуженную порцию боли и унижения он получит. Я зажал вилку в пальцах, прикрыл ее ладонью и шагнул к дивану. Если сделаю все быстро, то и до Венинга успеют дотянуться. А уж если совсем повезет и окажется, что они еще не получили своего права на перезагрузку... «Соло!» — окликнул меня Архип. «Подойди!» Из-за кресла, где застыли ровным рядом телохранители, вышел нефритовый Чандао и встал между мной и диваном. Все телохранители архитектона внешне выглядели одинаково, но мне показалось, что именно этот стоял у края дороги, когда нас вели в театр. В холодных глазах светился вызов, и я был бы не против его принять, но не десертной вилки выступать против двухметрового меча. Хотя было бы интересно сразиться. Очень интересно. Я подмигнул Чандао, дескать, еще встретимся, и подошел к Архипу. «Молодец», — похвалил он меня. «Я думал, ты не решишься, начнешь строить из себя героя, а сам ляжешь на плаху. А ты смог». «Значит, и про кота не врал», — он прищурился. «По-прежнему не хочешь присоединиться к нам?» «По-прежнему не хочу». «Подумай, сила на нашей стороне. Глупо оставаться на стороне слабых». «Подумал уже». «Жаль. Твоя упертость ничего хорошего не принесет, кроме смерти». «Стало быть, не отпустишь». «Почему же?» «Я обещал, я слово держу. Ты свободен. Мои люди проводят тебя за пределы города, а дальше живи, как знаешь». «Только мой тебе совет, беги подальше. Сколько можно судьбу испытывать? В третий раз не отпущу». Я кивнул, соглашаясь. «Ну да, не отпустит». «С Эльзой будь поосторожней», — предупредил я. «Она не та, за кого себя выдает». В глазах Архипа блеснуло любопытство. «А кто она на самом деле?» «Она ликвидатор, человек Генигао». «Вот как». Архип тихонечко засмеялся. «А я-то, дурак, думал, что она просто красивая женщина, а она человек самого барона Генигао. Хм, надо же». Смех его стал громче и въедливее, и я закусил губу. Архип знает, кто такая Эльза. Возможно, она даже работает на него. Двойной агент. И нашим, и вашим. Не удивлюсь, если он тоже ее пялит. Дать бы ему по роже. Но... И я сдержался. «Тогда счастливо оставаться, архитектон». «Счастливо, Соло», — он поднял руку в прощальном жесте. «Вилку только оставь. Нехорошо у хозяев столовые приборы воровать». «Да как скажешь. Можешь забрать ее себе, но давай баш на баш. Я тебе вилку, ты мне мой меч и нож с поясом». Архип повернул голову к Хадамару и сказал повелительно. «Слышал? Верни ему оружие». качестве сопровождения нам выделили Руди с десятком ланскнехтов. Они вывели нас с Гнусом из города. Пока мы шли по улицам, вербовщик скулил у меня за спиной, изливаясь благодарностями и обещая служить верно до самого последнего вздоха. Ох, скорей бы наступил этот вздох! Задолбал он меня нытьем. И не только меня. Руди несколько раз оборачивался к нему, просил заткнуться. Гнус затыкался, но через 5-6 шагов принимался за старое. «Лучше прибей его сразу», — посоветовал ланскнехт, «иначе изведет тебя причитаниями». «Я бы прибил, но прежде хотел послушать, что он там знает про Эльзу. Блондинка-ликвидатор. Кто бы мог подумать? Получается, отправляя ее со мной, барон Генегау, независимо от того, выполню я задание или нет, предполагал меня уничтожить. Однако подстава. Означает ли это, что отныне мои обязательства перед Дитрихом и компанией аннулируются? И что теперь будет с угольком? И если с уголечкой что-нибудь случится, я им всем бошки поотрываю. И начну с Эльзы. Правда, пока она рядом с Архипом, к ней не подобраться, но ничего, я подожду. Я умею ждать». «Спасибо тебе», — сказал вдруг Руди. «За что?» — не понял я. «Ну, той ночью, когда все случилось. Венинг нахамил мне, помнишь? И? Если б ты вперед меня не влез, я бы в ответ ему нахамил. И стоял бы сейчас с вами на эшафоте». «Да ладно. Не посмел бы он». «Посмел бы, не сомневайся. Видел, как он с лупоглазом поступил. Венингу плевать. Он бы всех на сцену отправил, и Хадамара в том числе. Так что я твой должник». «Как Гнус до самой смерти?» «Ну, до смерти не до смерти, но добром за добро отплачу. Может быть, не сегодня, может быть, через 20 таймов, через 30. Просто помни, один друг у тебя в этих краях есть». Руди протянул мне руку. «До встречи, паденчик». «И тебе не хворать». Ланскнехты развернулись и направились обратно в крепость. Мы остались на дороге вдвоем. Гнус смотрел на меня глазами преданной собачонки, а я думал, куда идти дальше. Проще всего было добраться до Вилли де Пойса, от него до Бримы, а дальше вверх по течению до того пляжика, где чалилась стая гомона. Вот они удивятся, увидев меня. Но это очень длинный путь, как бы сапоги не стереть, пока добираюсь. Лошадь надо найти. Мой гнедой наверняка у Эльзы в конюшне. Можно вернуться и угнать его. Я посмотрел через плечо на искаженные жарким маревом крыши и шпили Ландберга. Какой же неприятный город. И какие неприятные люди в нем живут. Нет, туда я возвращаться не хочу. Лучше устать в пути и питаться одними ягодами, чем снова оказаться на его улицах. А стало быть, вперед на Вилли де Пойс. Гнусу было по барабану, куда идти, лишь бы со мной. Мне кажется, у него что-то перемкнуло в голове от страха. Какие-нибудь вертикальные волокна не договорились с нейрогуморальной регуляцией, и в результате вербовщик стал видеть во мне некое божество. Я, конечно, утрирую, но пока волокна не перемкнут в обратную сторону, придется это чудо терпеть. Я поправил перевязь меча и уверенным шагом двинулся по дороге к Вилли де Пойсу. К вечеру, надеюсь, мы доберемся до города, продадим что-нибудь из вещей Гнуса, поедим, а на завтра отправимся к реке. «Эй, что ты там знаешь про Эльзу?» — спросил я на ходу. Гнус семенил справа от меня, стараясь подстроиться под мой широкий шаг. «Чего знаю?» — переспросил он, как будто не расслышал. «Решишь меня обмануть?» — сразу предупредил я. «Привяжу голову к первому же дереву, и пусть тебе комары досуха выпьют. Уразумел?» «Ага, закивал Гнус. «Я тебе все расскажу. Эльза не игрок, она Записная персонажка. Ну, это когда... Дай знаю, что это такое. Продолжай. Ну, понял. Место ее постоянной дислокации — Форт Хоуэн. В большую игру она выходит только по поручениям барона фон Генегау, который тоже не игрок. А я сгреб его за грудки и, не останавливаясь, притянул к себе. Если ты будешь рассказывать то, что я уже знаю, выпью досуха самолично. Соло, это необходимое предисловие. Я знаю, что ты знаешь, но я не могу его пропустить. Ладно, грузи дальше. Я отпустил его. А он разгладил куртку и продолжил. Если барон выпустил Эльзу, значит, готовится что-то серьезное. Что именно, не спрашивай я. Пешка меня в тонкости не посвящает. Но это точно не связано с тобой и твоим поручением. Тут такой темный лес, мозги сломаешь. Ты с самого начала мешал ей. Думаешь, я к тебе просто так подсел? Это она приказала. Я должен был нейтрализовать тебя. Сначала хотел местный театр за твой счет обрадовать. Ну, тут заказ пришел от Гомана. Я тебя ему и сбагрил. Да еще на 3 серебренька наварился. Хм, класс, да? А мои 11 золотых? Ха-ха, вспомнил. Это все Эльзе ушло. И вещь тоже ей. Она мне только щит позволила взять. И плащ. Где они? Такое... Прожил давно. Времени-то сколько минуло. А мне тоже пить есть надо. Ну, ты не сомневайся, я тебе каждую монетку отработаю. Гнус умеет быть благодарным. Он заискивающе улыбнулся, отчего меня едва не стошнило. А меч мой как у Гомана оказался. А он у него оказался? Я поднял руку, чтобы отвести ему леща, и он резво отпрыгнул в сторону. Чего ты сразу драться-то? Не знаю я, как он к Гоману попал. Знаю только, что Эльза все вещи в тот же вечер продала. На кой они ей? Она же не ассасинка и не ниндзя какая-то. И уж точно не Жанна д'Арк. А кто она? Кто? Ай, а хрен ее разберет. Ты же сказал, она ликвидатор. Ну да, сказал. Но я же не знаю, как она ликвидирует. Вроде бы у нее какие-то... способности магические, но это слухи. А что там на самом деле? Может, она в дракон превращается? Я посмотрел на него с подозрением, а он закивал. Да-да, такое может быть. Я лично не наблюдал, врать не буду, но знаю человека, который знает человека, который видел, как одна тетка превращается в лошадь. А если кто-то умеет превращаться в лошадь, значит, кто-то умеет превращаться в дракона. Логика. Я вспомнил царь-жабу, как мы валили ее с дизелем на болоте. Кому начнешь рассказывать, не поверят, но ведь я ее своими глазами видел. Так что и тетка в лошадь вполне могла превратиться. А если приспичит, то и в дракона. Особенно такая, как Эльза. За спиной я услышал отчетливый топот. Вспомни, как говорится о лошадях, они и прискачут. Я шагнул на обочину и обернулся. Однако никаких лошадей позади нас не было. Были кумовья. 2 или 3 десятка с топорами и копьями. Они бежали и, судя по лицам, бежали от самого города. За кем бежали, ни у меня, ни у Гнуса сомнений не возникло. Не сговариваясь, мы рванули с дороги влево и хлебными полями устремились навстречу горизонту. Я смелый человек, а порой и безрассудный, но когда вижу кумовьев, мной обуревает паника. Это как будто кошмар из далекого сна. Ты уж забыл о нем, а он вдруг появляется, и спасение только одно – бег. Вот мы и бежали. Знать бы еще куда. Там река. Словно услышав мои рассуждения, пропыхтел Гнус. И что она нам даст? Лодку найдем. Или вплавь. Они тоже плавать умеют. Ладно, в любом случае надо что-то делать, а не стоять на месте. Полновесные хлебные колосья били меня по коленям и рассыпались зернами. Гнус стонал от ужаса, но именно это чувство придавало ему сил. Он вырвался вперед на корпус. Слабенькое преимущество. Если кумовья нас догонит, оно его не спасет. Над головами прошелестело копье. Оно упало как бы сверху, прямо по нашему пути, едва не задев гнуса. И мы одновременно пошли гулять по полю зигзагами. Еще несколько копий пролетели мимо и вонзились в пашню в стороне. Кумовья вроде бы поотстали, но не остановились. Выносливые твари! Поле кончилось, и мы нырнули в неглубокую лощину с пологими склонами. По дну змеился ручеек. Земля была мягкая, пропитанная водой. Мы увязли в ней по самые щиколотки. Я едва не оставил сапоги в грязи, а гнус упал, и мне пришлось хватать его за шиворот и тащить за собой. Цепляясь руками за ковыль, мы вбежали по склону наверх. Впереди блеснула широкая лента и река. Лодок, разумеется, не было. Да и откуда им взяться-то на пустом месте? Я перешел на шаг, оглянулся. Кумовья не спешили. Они как раз подошли к ручью и спокойно переходили его. Торопиться им было некуда. Они словно знали, что мы никуда не денемся. Баста. Я сделал несколько глубоких вдохов, восстанавливая дыхание. Убежать мы все равно не убежим. Кумовья, как псы, неутомимы. Так хоть встретим смерть достойно. Я вытянул меч, взмахнул им, повел плечами. Гнус прошел немного вперед и упал на колени. Оружия у него не было. Я подумал было отдать ему свой нож слепого охотника, но тут же отказался от этой мысли. Самому пригодится. «А ты попробуй все же убежать», — посоветовал я. «Не, выдохся», — сплюнул он. «Больше ни шагу. Знаешь, что они с тобой сделают?» «Что?» «Сожрут. Живьем. Причем медленно. Кусочек за кусочком. Неприятное зрелище. Если хочешь, могу убить тебя одним ударом». Гнус не захотел. Мне кажется, он не поверил. А зря. Видел бы он, как потрошили кроля. Ну, или Лупоглазого. Кумовья вытянулись цепью и пошли, охватывая нас полукругом. Под их неторопливым напором я отступил к берегу, так, чтобы за спиной была река. Слабая защита, не спорю, но всплеск воды хотя бы даст сигнал, что враг сзади. Я сосчитал их. 24. Шамана не было. Видимо, это загонщики. Их дело взять меня живым. Желательно. У каждого топор и короткое копье, из доспехов только собственная кожа и набедренные повязки. Ладно, численностью они меня превосходят, а вот в умении, как показали прошлые столкновения, отстают. Правда, дисциплина на высоте. Кидаться на меня одновременно всей сворой они не стали. Начали нападать по двое, по трое, тыкая копьями в ноги. Я не ошибся. Они действительно хотели взять меня живым, но вот хрен им. Заканчивать жизнь, как кроль, я не собираюсь. Гнус зашел в реку подальше от берега, впрочем, кумовья пока что не обращали на него внимания. Их интересовал я. Продолжая давить, они практически взяли меня в кольцо и начали сжимать. Пришлось прорываться следом за гнусом. В сапогах захлюпала вода, движения замедлились. Я отбил очередной тычок, попытался ухватить копье за древко, но кум с силой дернул его на себя. Я не стал хвататься за него, отпустил, и кум, не удержав равновесия, упал спиной в воду. Я подался вперед и всадил ему меч в грудь. «Вы убили островного кума. Полученный опыт 900 единиц». Но, судя по сообщению, кум оказался не шибко опытным. Это его и подвело, но и мне преимущество не дало. Кумовья зарычали, выставили копья перед собой, словно чистокол, и стали действовать жестче. Я едва успевал отбиваться. Сзади закричал гнус: «Соло! Ко мне! Ко мне!» Я не стал оглядываться, помочь ему я все равно не мог, так что пускай выкручивается сам. Справа на меня насел кум со шрамом через всю рожу. Он был явно опытнее предыдущего и копьем действовал более уверенно. Он нанес два резких удара, один я отвел, второй угодил мне в ребра. Я даже услышал хруст костей, когда наконечник вошел в мою плоть. «Вы получили ранение, поглощение урона 18 единиц, потеря здоровья 572 единицы. Вы получили дебаф, потеря скорости. Ваша ловкость понижена на 25% на 180 секунд. Вы получили дебаф кровотечения. Вы будете терять одну единицу здоровья каждую секунду в течение 180 секунд». Сдерживая крик, я подался назад, локтем сбил копье в сторону и рубанул бастардом сверху вниз. Кум отпрыгнул, и клинок лишь слегка задел его предплечье. Сбоку выпрыгнул другой кум, намереваясь меня добить. Но сделал это слишком поспешно. Широким движением по дуге я снес ему голову, и она взлетела в воздух, подобно мечу со штрафного. Вы убили островного кума. Полученный опыт 1100 единиц. Итого с двоих две. Если в среднем я буду брать по 1000 единиц кума, то прокачаю уровень наполовину. Вопрос в том, позволит ли кумовья мне прокачаться. Скорее всего, не позволит. Кровь из меня хлестала, как масло из пробитого поддона. Тут не одна единица здоровья, тут все 10 в секунду теряются. Еще одно такое ранение. Им даже делать ничего не придется. Будут стоять, смотреть и ждать, когда я обессилю от потери крови. А потом захомутают меня и отнесут к шаману. Хороший ужин получится. Чувствуя, что теряю силы, я зажал рану левой рукой и начал пятиться. Лучше я утону. Вода поднялась до паха, до пояса. Кумовья не отставали. Один попытался схватить меня, но бастард прочертил четкую линию перед его мордой, отмеряя расстояние, за которым для каждого из них была смерть. И они не стали спешить. Кажется, они смирились с тем, что живым взять меня не получится. «Соло!» — снова закричал Гнус. «Ко мне!» Судя по голосу, он находился в шагах в 20 позади. Я быстро глянул в его сторону. Вербовщик держался одной рукой за древесный ствол, а другой махал, показывая на что-то или просто пытаясь привлечь внимание. Над поверхностью воды виднелась только его голова. Господи, он собирается переплыть реку на этом бревне? Но кумовья не дураки, они не позволят уплыть нам. Их недаром называют островными, для них вода – дом родной. Тогда что задумал Гнус? И тут... раздался протяжный рев рога. Вода вздрогнула, пошла рябью, и я резко обернулся. Из зеленоватой дымки, пластающейся над серединой реки тонкими кучевыми прослойками, выпростался силуэт боевого корабля «Норманов». «Снэк». Я задышал громко и часто. «Снэк». Весла мягко поднимались и опускались, толкая корабль в нашу сторону. На носу стоял гомон. Я узнал его мгновенно. Тяжелая глыба, облитая кольчужными кольцами, и волчья шкура на плечах. Вожак смотрел прямо на меня, как в тот день, когда меня раненого несли по помосткам рыбацкой деревушки. «На вас наложено благословение стаи. Восстановлено здоровье 572 единицы». Кумовья не стали испытывать судьбу. Не ожидал, что они окажутся такими здравомыслящими. Стая волков — это вам не два артиста-арестанта. Когда я снова повернулся к ним, они уже выбрались на берег и бежали к лощине. Что ж, так тому и быть. Я вложил меч в ножны и, раздвигая волны, пошел навстречу Снеку.